Глава восьмая. Первое, на что я обратил внимание — запах дыма. Чужой, незнакомый запах, не из тех, что встречаются каждый день. Словно яркое пятно на серо-рыжем фоне. И пахло, похоже, из пасторской усадьбы. Чалма стояла на крыльце, опустив голову и прижав уши, будто только что получила выволочку. Сначала я решил, что запах идет с завода. Тлеющий можжевельник, смола и, может быть, ружейный порох. Подошел к двери и замер. Еще есть время уйти, рвануть отсюда, как уходит лось, почуяв опасность. Исчезнуть среди болот, как призрак, оставив за собой серое молчание. Но во мне есть что-то лисье. Меня привлекает неизвестное. Каждый раз начинается борьба между страхом и любопытством. Любопытство бежит впереди, подпрыгивает, высовывает свой длинный нос и заставляет делать вещи, которые я, подумав, не сделал бы ни за что. Толкнул дверь и вошел в дом. А в доме ничем больше и не пахло, только этим странным дымом. Лишь теперь я понял — табак, но не тот, которым просто набивал свою трубку. Темно-коричневый, довольно толстый, больше полудюйма, цилиндр, длиной в ладонь, с раскаленным алмазом на конце. В жизни не видел такого приспособления для курения. Цилиндр сжимали невероятно длинные пальцы. В них уж точно больше суставов, чем в обычных крестьянских коротких и корявых пальцах. Могучие руки через рукава, синий цвета индиго рубахи переходили в широкую грудь, странным образом одновременно жирную и мускулистую. А грудь во впечатляющий живот — главный козырь этой странной фигуры. Он сидел в кресле, в лучшем кресле, в котором никому, кроме просто, сидеть не дозволялось. А он вот сидел. Даже не сидел, а развалился. И не пренебрегал ни одним из удобств, предоставляемых этим замечательным креслом. Полированной спинкой, мягко изогнутыми подлокотниками, подножкой, на которой так славно отдыхают пятки. Но самое удивительное — губы. Как у девушки, ярко-красные, только не накрашенные. Вернее, ярко-красная, только верхняя, вылитый лук амура, а нижняя потемнее, как только что извлеченная оленья печень. И они, эти губы, все время двигались. Сквозь заполнивший весь кабинет, сквозь этот чужой, но приятный и волнующий запах, звучал удивительно красивый, да что там, почти ангельский голос. Я никогда даже не слышал, что бывают такие красивые голоса. У мужчин в наших краях голоса совсем другие, грубые. Иногда визгливые, когда, к примеру, надо прикрикнуть на лошадь или отругать ребенка. Или тихие, безжизненные, например, за ужином после тяжелого дня. Но никто никогда и нигде не говорил так, как этот незнакомец. Поначалу мне показалось, что он поет, настолько ясно угадывалась какая-то прихотливая мелодия. Но нет. Не было ни ритма, как у песни, ни рифмы. И это был не йойк, традиционный саамский стиль пения. Слова не саамские и не финские. Наш посетитель говорил на языке королей и епископов. Этот язык можно услышать на ярмарке или от какого-нибудь приезжего. Странный, певучий и подпрыгивающий язык называется шведским, это я уже знал. Просто сидел и молча слушал. Изредка задавал вопрос, иногда возражал. Тогда возникала короткая пауза. Гость набирал воздух и продолжал тем же мелодичным голосом, только чуть быстрее. Мне нравятся низкие грудные женские голоса. Некоторые девчонки, завидев парней, начинают чирикать, как воробьи. А у мужчин наоборот. Самые некрасивые голоса низкие, как заросший лес, куда свет вообще никогда не попадает. Но у этого солнечная поляна, Более того, высокая гора с необозримым видом на все четыре стороны. Мне вспомнились орлы, короли птичьего мира, с их неправдоподобно высокими голосами. И голос гостя тоже парил, как орел. Не то что у наших соседей. У тех голоса, как у горных вьюрков, отрывистые и скрипучие, будто с каждым словом выплевывают порцию табака. И все время, что он выделывал упражнения со своими голосовыми связками, серый столбик пепла на его курительном цилиндре рос и рос, покуда не оторвался, не упал на пол и не рассыпался невесомыми серебристыми молями. Пока он говорил, то смотрел в потолок, будто оттуда рассчитывал почерпнуть силу убеждения. Дочь просто, Сельма, глянула на гостя, как завороженная. Она, как и я, в жизни не слышала ничего подобного. И на Бриту Кайсу он тоже произвел впечатление, хоть та и сидела у очага, повернувшись к говорящему спиной. В отличие от меня, они понимали язык. Даже украдкой смеялись, когда он шутил. И вдруг его передернуло, словно по телу прошло небольшое землетрясение. Кресло жалобно скрипнуло. Он пристроил свой удивительный курительный прибор на краю парадной тарелки с остатками еды и тяжело потянулся за своей поклажей. И поклажа была необычной. Ни торба, ни рюкзак, ни мешок, а какой-то четырехугольный ящик, похожий на очень низкий сундук, с ручкой сбоку. Устроил его на коленях и открыл блестящий замочек. Все это он проделал до крайности элегантно, точными, наверняка заранее отрепетированными движениями. Все замерли в ожидании. Гость открыл крышку, подбитую изнутри клетчатыми обоями, и достал из сундучка длинный рулон, перевязанный блестящей алой лентой. Он развязал узел своими, на удивление, тонкими и многосуставчатыми пальцами и начал разворачивать сверток. Медленно открывалась шероховатая, но при этом странно блестящая поверхность. На темном фоне вспыхнули яркие цвета. И вдруг я увидел уставившиеся на меня глаза. Я вздрогнул, не сразу сообразил. Лицо женщины. Волосы собраны в высокий узел, скрепленный сверкающей заколкой. Кожа на шее такая светлая, что иногда кажется совсем белой. А какое платье! Темно-красное, оно облегает тело женщины красивыми складками. Левая рука ее придерживает непонятный и по виду очень сложный инструмент, а правой она бережно ласкает струны тонким, изящным смычком. Я не знал, как этот инструмент называется. Золотисто-коричневое лакированное дерево, силуэт, напоминающий женскую фигуру. А глаза? Ясные и в то же время затуманенные далекой мечтой, будто она спит. Нет, не спит, конечно, погружена в музыку. И вот что удивительно, мне показалось, будто я слышу эту музыку, понимаю, вижу в ее глазах все, что она переживает, эта незнакомая женщина, погруженная в далекий волшебный мир. Гость, оказывается, рисовал портрет в Хернесанде. Это и я понял, хотя почти не знал шведский язык. Женщина, игравшая на музыкальном инструменте, наверняка, я был почему-то уверен, наверняка выглядела именно так, как на портрете. А инструмент, как он объяснил, называется «селло» — «виолончель». Я повторил несколько раз «селло, селло, селло, селло». Мне хотелось запомнить это слово, чтобы оно всегда было со мной. «Селло». И тут я непроизвольно вздохнул. До меня вдруг дошло, что передо мной сидит гений. Все, что он делал, все, что говорил, его картина, фигура, движение, ошеломили всех, кто был в комнате. Просто Сельму, Бриту Кайсу. Этот человек показал мир, о котором я даже не подозревал, что он существует. А он, возможно, и не существует. Но представьте, я-то его видел. Благодаря его таланту я видел этот загадочный мир так ясно, что кончики пальцев ощущали сладкую волнующую щекотку от прикосновения к каждой складке платья, играющей на селло женщины. И, наконец, гость перешел к делу. Решительным жестом выставил на толстенную финской работы сосновую столешницу бутылку с прозрачной, чуть желтоватой жидкостью. Открыл пробку и дал детям понюхать. Те понюхали, сморщили носы и засмеялись. Даже я почувствовал острый смолистый запах. Рядом выставил миску и круглую фанерку. На ней всеми цветами радуги переливалась засохшая краска. За ними последовало множество баночек, снабженных крошечными этикетками. А напоследок достал из своего дорожного сундучка еще один сверток, почти такой же, как и первый. Я ожидал увидеть еще одну картину, но ошибся. Кусок сероватого холста был пуст. Он укрепил его на раме, взял сухую кисть и сделал вид, что рисует. Пальцы и рукоятка кисти составляли одно целое. Кисть была словно шестой палец, настолько легко и естественно она двигалась. И на моих глазах рождалась картина. На холсте не было ни единой линии, он рисовал воздухом. Но я ясно видел, как появляется лицо, фигура. Некий достойный господин трогает пальцами. Что? Охотничье ружье? Нет, что-то не такое большое, намного меньше. Книга псалмов? Постилла, сборник проповедей. Я уже видел перед собой всю картину. Она должна получиться замечательной. Прост во всем своем величии. Естественно, он за работой, с гербарием. А в руке... Что у него в руке? Ни ружье, ни карандаш. Что-то очень маленькое, на вид незначительное, но для него гораздо важнее, чем все остальное. Это, разумеется, недавно открытый им вид Карекс Асоки, который он гордо назвал своим именем — Карекс Листади. Напросто демонстрация явно произвела впечатление. Собственно, картина уже написана во всем своем великолепии. Оставалась только техническая работа, но, разумеется, за вознаграждение. Вполне разумное вознаграждение для скромного ремесленника в святом храме живописи. Нельзя сказать, чтобы сумма была маленькой. Сумма, вообще-то говоря, довольно большая. Мало кто в приходе мог позволить себе заплатить такие деньги. Но сколько стоит вечность? Есть ли что-то более достойное для священника, чем остаться в памяти людей навсегда? Изящными, почти неуловимыми движениями художник сложил живописные принадлежности в сундучок. Его руки... Я не мог оторвать взгляд. Длинные гибкие пальцы лепили, разговаривали, двигались и останавливались с поразительной легкостью и еще более поразительной точностью. Мне казалось, этими руками он может следовать изгибам одного единственного волоса, а главное — остановить мгновение. Задержать событие в том крошечном отрезке времени, в котором оно произошло. Последовали взаимные уверения в искреннем почтении. Художник предложил называть его не по фамилии, а по имени — Нильс Густав. Они разговаривали, как давние и близкие друзья. Насколько я понял, Прост попросил дать ему время на обдумывание. Нильс Густав подчеркнул, что он приехал в Кенгис ненадолго, что он вскоре уедет из этих мест и вряд ли когда-нибудь вернется. Так что все, как и всегда в этой жизни, ловите случай за хвост. Художник пошел к выходу. Я встал у него на пути. Медленно поднес руку ко рту. Так, будто держу в ней что-то. Как это называется? Он сначала не понял, но буквально через секунду лицо его просветлело, и он засмеялся. так же музыкально и легко, как разговаривал. Теперь у меня два новых слова. Главное, конечно, «селло», то, на чем играет женщина на портрете. И второе — та штуковина, которую он, пуская кольцами ароматный дым, держал в руках во время разговора с Простом. Это длинная, коричневая, медленно тлеющая палка. Она называется вот как — «сикарр».